Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Первые 10 секунд Килькин не мог понять, что произошло. На долю мгновения, очень краткую, сверкнула чудовищная мысль, пронзительная, точно ударившая молния. Он мертв. В голову ему попала пуля, и свет померк. И та минутка, в которую каким-то остатками сознания еще способен понимать, что мир гаснет, последняя в его жизни. Но она улетучилась, эта минутка, а он все еще находился в темноте, слышал, как стучит его загнанное, истерзанное ужасом сердце. Он был жив и находился в зале причала в тумане. Рядом негромко кашлянул Сергей Сергеевич. До Килькина наконец дошло. Никакая пуля в него не попадала. В зале ресторана попросту выключился свет. Ниоткуда не проникало ни лучика света. Разве что Килькин с ужасом обнаружил, сом, плавающий в аквариуме, светится слабым мертвенным светом. Можно было различить его тупорылую морду, широкие, медленно движущиеся плавники, хвост. «Почему выключили электричество? Сделал киллер? Зачем? В темноте невозможно прицелиться». Мысли проносились в килькинской голове стремительно. «Может, свет вырубил тот, кто спасается от убийцы? Кто? Второй НИИшник? Валерий Михайлович?» Вдруг раздался какой-то шорох, словно бы шаркнула по полу подошва ботинка. Звук, как показалось Килькину, донесся не с той стороны, где стоял возле трупа Сергей Сергеевич, а от двери в соседний зал ресторана. Килькин стоял ни жив, ни мертв. Он еще не мог прийти в себя после того, как понял, что видел тех двух за столиком в ресторане, сидевшими на водительском и пассажирском сидении того джипа, который чуть не сбил их, когда они шли с дядей Сережей, Валерием Михайловичем и Филькой из кафе «Стоячки». «Значит, это были убийцы! Джип не случайно вильнул в нашу сторону. За рулем сидел не пьяный. Они намеренно неслись на нас, чтобы раздавить насмерть. И вот теперь они оказались в этом кафе. Значит, охота на меня продолжается. Она идет и здесь», — пронеслось вмиг в килькинской голове. Несколько секунд царила полная тишина. Ниоткуда не доносилось ни звука. Было даже странно, как в ресторане, в котором до этого были посетители, работала кухня с поварами, сновали по залам официанты, может за короткое время наступить такая поистине могильная тишина. Килькин продолжал прислушиваться. Ни звука. Прошло секунд 10. Килькину стало жарко. Потянул к вспотевшему лбу левую руку. Дощатый пол скрипнул. Тут же еще звук приближался. Двигавшийся человек был совсем недалеко, быть может, в нескольких метрах от Килькина. Возможно, он намеренно двигался, держась стены, дальней от разгромленного столика килькинской компании. Обойти Килькина и дядю Сережу в темноте стороной, пройти между стеной зала и аквариумом и выйти к двери в холл, перекрыв выход из ресторана. Килькин замер, потом медленно опустил руку. Ужас его нарастал. Его вдруг охватила слабость. Он чувствовал, что ноги и руки становятся ватными. Никита сам себя не узнавал. Он ли это, Килькин, великий и ужасный? Мелькнула мысль. Если он сейчас на меня набросится, я не смогу оказать сопротивление. Но кто этот? Он, притаившийся в нескольких метрах от него в темноте. «Это убийца, нет никаких сомнений. Надо взять себя в руки», — думал Никита. «Конечно же, они должны быть где-то рядом, эти убийцы. Никуда не делись из причала в тумане». Секунд 15 он стоял, пытаясь справиться со своим страхом. Наконец ему это удалось. Прислушался. Зловещая тишина. Его тело опять принадлежало ему, но теперь его охватила дрожь, и унять ее Никита был не в состоянии. Дрожали ноги, руки, мелко трясся подбородок. И тут чья-то железная пятерня схватила его за локоть. В то мгновение, когда стальная клешня впилась ему в руку, Килькин пришел в себя, словно ему удалось скинуть с себя парализовывавшие его до этого злые чары. Он чуть было не нанес схватившему его человеку страшный, наполненный всей злобой и страхом этого дня удар, но ровно в последнюю долю секунды уловил чудовищный по силе знакомый запах. Таким перегаром могло разить только от дяди Сережи. То, что он услышал этот запах, хотя ни по каким законам биологии различить его не должен был, показалось Килькину фантастичным. Он сам пил весь день. Он был пропитан спиртом от пяток до макушки. От него самого должен был исходить чудовищный запах перегара, и тем не менее каким-то чудом его обоняние уловило этот дух, чудовищную смесь коньяка и всего того, чем они накачивались весь этот день в предыдущих ресторанах, стоячих кафешках, в заброшенной заводской столовой, здесь, в причале в тумане, на виду у этих жутких рыбин из аквариума колбы, одна из которых сейчас непрерывно двигалась, светясь, как подводный призрак. Ухватившись за килькинский локоть, дядя Сережа не отпускал его. Никита не шевелился. Неишник потянул его в свою сторону. Килькин не сдвинулся с места. Нервы молодого человека были напряжены до предела. Он вслушивался в тишину. Но она теперь была полной, подозрительной. Такой тишины не может быть в ресторане. Килькин почувствовал, что хватка неишника ослабла. Рука дяди Сережи дернулась в сторону. Тут же едва слышно шаркнула подошва, и следом молодого человека обдала чудовищной волной перегара. Дядя Сережа приблизил лицо к килькинской голове и затем едва слышно прошептал ему в ухо: «Быстро отсюда! За аквариумом кто-то прячется!» Килькин дернулся. Он уже был готов броситься бежать, не видя ничего перед собой, не разбирая дороги. Но неишник вцепился ему в руку с новой силой. Опять Никиту обдало перегаром, и он вновь отлично почувствовал этот запах. «Двигайся тихо. Она тоже ничего не видит. Постараемся перехитрить ее», — проговорил дядя Сережа Кильке в ухо. «Она!» Килькина точно бы обожгло пламенем. «Значит, этот чертов дядя Сережа все-таки знает про тетку смерть. Но откуда? Какая между ними взаимосвязь?» В голове Килькина мелькнуло и вовсе жуткое и фантастическое предположение. «Быть может, этот нишник вовсе не дядя, а тоже какой-нибудь инфернальный гость из снов про потусторонний мир. А может, я и в самом деле еще не проснулся и вижу продолжение того мрачного сна про тетку?» Он уже ничего не понимал, но, как это очень часто случалось с ним в минуты крайнего нервного перенапряжения при самой страшной опасности, он окончательно овладел собой, собрался полностью. «Он подталкивает меня обратно в холл», — Там меня или нас кто-то поджидает. Но и здесь кто-то есть. Неишник. Он, конечно же, никакой не неишник. Боится ее. Получается, он так же, как и я, боится тетки смерть. В любом случае, мне надо выскочить из этого ресторана, и другого пути, кроме как через холл, сейчас нет. Они, конечно же, набросятся там все на меня, но я... Молодой человек опять испытал раздражение и злость на самого себя. Было очень обидно, что с ним играют в какую-то игру, а он не может ничего понять. Защитить самого себя, разделаться несколькими мощными точными ударами со своими врагами. «Да Килькин я, в конце концов, или не Килькин?» — подумал он с нарастающим раздражением и накипающей яростью. Сделал решительный шаг вперед и дальше двинулся через зал, хоть и осторожно, но уже с какой-то внутренней уверенностью, что ему все же удастся справиться с врагами, что ничего они ему не сделают по той простой причине, что он не кто-нибудь, а Килькин, великий и ужасный. Он сделал еще несколько шагов. Он не особенно старался ступать тихо, но подметки его, тем не менее, ни разу не шаркнули. Хватка, которой дядя Сережа держал его за руку, ослабла. Потом рука неишника и вовсе соскользнула с Килькинской. Килькин был уже у двери в холл. Ему показалось, что дядя Сережа отстал и теперь стоит где-то там, на середине ресторанного зала. Но вот совсем рядом, может быть, в метре или полуметре за спиной парня, шаркнула по ресторанному полу подметка. Неишник был за Никитиной спиной. «Наступает самый волнительный момент», — подумал Никита. Он чувствовал, что совершенно трезв и отменно владеет собой. Пальцы его сами собой сжались в кулаки. Он постарался представить холл таким, каким он увидел его совсем короткое время назад. Все эти буфеты, рыболовные сети, бутыли, входную дверь и фигуру, которая готова наброситься сзади на того, кто приблизится к порогу ресторана, чтобы покинуть его. Глава 24. Тайна улицы заблудившихся душ. Килькин слишком поздно сообразил, что сделал ошибку. Не надо было стоять у порога, раздумывая, потому что этим он дал неишнику возможность настичь себя. Дальше все заняло какие-то секунды. Килькин, прикинув, как надо действовать, он намеревался стремительно пересечь холл напротив буфета, за которым кто-то прятался, резко развернуться и нанести этому человеку неожиданный удар ногой в живот, а потом выскочить из ресторана. Ринулся к двери, но тут же сзади за локоть его ухватил дядя Сережа. Килькин попытался сбросить со своей руки Нишникову клешню, но тот тут же вцепился свободной рукой в другой Никитин локоть. Парень дернулся, но освободиться от клешней дяди Сережи ему не удалось. Неишник, наоборот, вцепился в Килькина сильнее. Он как будто тянулся своей физиономией к килькинскому уху. Никиту обдало очередной чудовищной волной перегара. Точно хотел сказать Килькину что-то. И тут Никита явственно расслышал какой-то сухой щелчок. Точно бы какой-то предмет упал на пол, и словно бы в темноте, она в холле была менее густой, чем в зале ресторана, двинулась в его сторону какая-то черная тень. «Вот оно! Попался-таки! Ведь так и предполагал! Этот будет держать сзади, и тут же на меня набросится кто-то еще!» С отчаянием подумал Никита. Он резко присел, двинул руки вперед, потом резко поднялся, крутанулся, Нишник отпустил его локти. Ткнул куда-то кулаком и попал Нишнику в грудь. Дядя Сережа охнул. Килькин рванулся вперед. Несколькими огромными шагами, не шагами, а скачками, преодолел еще 3-4 метра, крутанулся опять вокруг своей оси. Он ожидал в эту секунду нападения. Кулаки его были на уровне головы. Он был готов нанести резкий, сокрушительный удар. Но никто не набросился на него. Вместо этого произошло неожиданное. Килькин уловил движение. Он различил в темноте фигуру дяди Сережи. Тот, вслед за молодым человеком, двинулся к выходу из ресторана. И в следующее мгновение слева от темной фигуры Нишника возникла еще одна темная тень — человек. Нишник вскрикнул, взмахнул руками, потом послышались звуки возни, хрип. Дядя Сережа еще раз отчаянно вскрикнул. «Бежать! Уносить ноги, пока еще есть для этого хоть чуточка времени!» — пронеслось в голове у Никиты. Он совершенно не понимал, что происходит. Килькин ринулся туда, где должна была находиться входная дверь. Он не забывал, что возле нее его кто-то поджидал. Оказавшись у темной громадины буфета, Никита вновь крутанулся вокруг своей оси, готовый нанести резкий удар ногой и обеими кулаками. Но никто не набросился на него. Ошалев от ужаса, он рванулся к двери, толкнул ее плечом. Дверь распахнулась. Килькин вылетел на улицу. За своей спиной он успел различать стоны, чей-то хрип, глухие звуки ударов, отчаянный крик дяди Сережи и шум упавшего тела. Дверь, громко хлопнув, закрылась. Килькин, объятый ужасом, ничего не соображая, побежал по тротуару вдоль плотно зашторенных изнутри окон причала в тумане. Килькин находился в каком-то дворе. Кругом помойные бачки, и справа от Никиты, и слева, и впереди, по обе стороны от арки, через которую виднелась тускло освещенная улица. На самой ее середине ямище, обставленное загородкой из металлической сетки и поручней, выкрашенных желтой краской. Красный фонарь предупреждал водителей об опасности. Автомашин или прохожих не видно. «Улица заблудившихся душ!» — с тоской подумал Килькин. В воображении возник дядя Сережа. Чем закончилась для него история в причале в тумане? Вполне вероятно, чертова Нишника уже нет в живых. «Но как я здесь оказался?» — пронеслось в голове молодого человека. Он дернулся встать, до этого сидел, вытянув ноги вперед, но не смог. Слабость прижимала к земле, он лишь подтянул к животу правую ногу. Через стеклянную дверь одного из старых домов, окружавших двор, лился неяркий свет. Дверь распахнулась, вышел человек в белом фартуке и белой шапочке, не накрахмаленный поварской колпак, но все же что-то, навевавшее мысли о кухне. В руках пластиковое синее ведро, доверху наполненное отбросами. Бросив короткий взгляд на Килькина, тот полулежал в дальнем конце двора на какой-то покрытой сверху жестью каменной тумбе у стены дома. Повар подошел к мусорному контейнеру, опрокинул в него ведро. Затем скрылся за дверью. «В доме, где стеклянная дверь, какой-то ресторан!» — озираясь, подумал Килькин. В воображении возникла кухня причала в тумане, ресторанный коридор, зал с распростертым у стола трупом. Килькин испытал страх. Принялся мучительно припоминать, что приключилось с ним перед тем, как оказался в этом дворе. Выбежав из причала в тумане, он со всех ног полетел по улице. Скоро истратил силы. Остановился, медленно развернулся, принялся всматриваться в дальний конец улицы. Никого, погони не было. Он еще раз развернулся и медленно побрел по улице. Его одолевала невероятная слабость, ноги заплетались. Начало шатать, такого с ним в этот вечер еще не было. По ногам выпивка до сих пор не била. Он оперся рукой о стену дома. Дальше так и шел, хватаясь, чтобы не упасть руками за стены. «Хорошо, что не началась по новой рвота», — думал Килькин. Ноги заплетались все сильнее. Начала кружиться голова. Шатаясь, Килькин едва соображал, куда идет. «Неудивительно», — мелькали в его голове мысли, — «столько выпить! Как я вообще еще жив?» Стена, словно бы понимая, что преследователи молодого человека могут в любой момент появиться сзади, в дальнем конце улицы завернула влево, следом за стеной свернул и хватавшийся за нее рукой Килькин. Темная арка. Килькин обо что-то споткнулся, чудом не упал, в последний момент схватился за шершавую стену. Вот и двор. Он чувствовал себя без сил. От стены пришлось отцепиться. Слева от арки к ней был придвинут мусорный бачок. Килькин побоялся, уцепившись за скобу на его металлической крышке, окажется не в состоянии отцепиться от нее. Если это произойдет, повалится у бачка и так и останется валяться возле помойки. Шатаясь из стороны в сторону, молодой человек двинулся вперед. Добравшись до стены дома, стоявшего напротив арки, Килькин почувствовал. Он совсем слаб, едва что-то соображает. А того и гляди, просто рухнет плашмя на асфальт и будет валяться здесь, посреди двора, как валяются, бывает, на улицах пьяные. Из последних сил он добрался до какой-то каменного выступа, торчавшего у стены дома и обитого сверху новенькой, тускло блестевший в вечернем свете жестью. Что под ним находится? Какие-то торчавшие из земли трубы или, быть может, замурованный по каким-то причинам спуск в подвал? Непонятно. Килькин неловко сел, вернее, повалился, пытаясь в падении опереться о руку и тем смягчить удар на скользкую жесть. Продвинулся по ней к стене, чтобы было обо что опереться спиной, мутным взглядом окинул двор. В нем не было ни одного человека. Мерцал красный фонарь на дорожном ограждении. Там, на улице за аркой, какие-то путанные мысли крутились в голове молодого человека. Он сам не заметил, как все произошло. Килькин, полулежавший на жестяном полотне, попытался сесть прямее. Руки и ноги плохо слушались его. Он чувствовал сильную слабость. «Что мне теперь делать? Возвращаться в съемную квартиру? Продолжать болтаться по городу?» Какие-то неведомые могущественные силы взвихривали вокруг него события, укладывали на его дороге трупы, подсылали кого-то, кто поджидал в квартире, а он не мог понять, что происходит этим вечером. Перед глазами Килькина все стоял образ тетки в капюшоне. Ему стало казаться, что если он еще немного поваляется в этом дворе на жестяном ложе, она обязательно появится, выйдет, словно из какого-то смертельного небытия, из освещенной стеклянной двери, или медленно войдет в арку со стороны улицы, подсвеченная в своем плаще с капюшоном красным фонарем, мигающим у дорожной ямы. Образ был настолько ярким, что Никита заелозил по скользкой гладкой жести, торопливо начал вставать, словно тетка, она вон уже входит во двор. Он встал, пошатнулся, сделал шаг, другой, его пошатывало. Голову охватил спазм. «Надо выпить», — подумал Килькин, скорее уже по привычке думать так этим вечером, со страху. Килькин медленно пошел, но не к арке, а налево вдоль стены дома. За домом был проход куда-то в следующий двор. Там было гораздо темнее. Никита медленно, шатаясь, поплелся во мрак. В проходе, образованном двумя стенами старых построек, тоже оказалась пара мусорных контейнеров. Правда, они были пустыми и стояли перевернутые вверх колесиками, вплотную придвинутые к стене дома. Килькин медленно прошел мимо них и оказался в следующем дворе. Пройдя по нему метров 5, молодой человек остановился. Двор был, собственно, и не двор, а пересечение узких проходов между постройками, самая большая из которых и совершенно черная, возвышалась впереди, справа, наискосок от Килькина. В других зданиях, стоявших слева и справа, несколько окон были освещены неярким светом. За стеклами трех из них, расположенных одно над другим, была видна пустая лестница с черными перилами и стенами, выкрашенными до середины выцветшей зеленой краской, а выше ее выбеленными белилами. Другое окно в другом здании было снаружи закрыто решеткой и редких ржавых прутьев, а с внутренней стороны закрашено на 3/4 серой краской, впрочем, в некоторых местах ободранной. Сквозь полосу незакрашенного стекла вверху окна был виден грязный потолок с облупившейся побелкой, свисавшая с потолка на замотанном изоляционной лентой шнуре электрическая лампочка без абажура, бросавшая во все стороны неяркие какие-то очень тоскливые, неуютные лучи света. Взгляд Килькина спустился вниз и устремился в дальний конец прохода между постройками. Там виднелась улица. По ней проехал легковой автомобиль, торопливо прошел одинокий прохожий. «Улица заблудившихся душ», — с тоской подумал Килькин. Он вдруг окончательно понял, что нишник дядя Сережа нисколько не ошибался. Он, Килькин, несмотря на молодость, несмотря на то, что только начинает жизнь, и ничто в его прошлом, ни в его биографии не роднит его с дядей Сережей и его приятелем Валерием Михайловичем, так же, как и они, окончательно и безвозвратно увяз, потерялся на этих ужасных улицах заблудившихся душ. И значит, тайна этих улиц — это теперь и моя тайна. Что произошло на них такого, что безвозвратно искалечило наши жизни, пронеслось в голове у Килькина, и следом он настолько поразился, что такая мысль могла возникнуть в его, килькинской голове, что только что медленно двигавшийся вперед, он остановился и, словно боясь, что его опять начнет шатать из стороны в сторону, ухватился рукой за шершавую и, как показалось молодому человеку, сырую стену. «Я разгадаю тайну», — подумал Килькин следом. «Ведь правильно говорят, дядя Сережа, как только тайна будет разгадана, мы сможем вернуться в счастливое прошлое». Для него, Килькина, это счастливое прошлое отстояло от нынешнего момента всего на сутки. Еще вчера вечером Никита был совершенно доволен собой и счастлив. Какие темные силы вмешались в его жизнь? Что происходило вокруг него, начиная с раннего сегодняшнего утра, с того самого момента, когда он еще спал и в утреннем сне увидел странный сон про тетку Смерть? «А если нет? Если разгадать тайну не удастся?» — с тоской подумал Килькин. Он вдруг почувствовал, что очень слаб, и прислонился к стене. Его начало злобить. «Как все плохо! Не стоило мне сегодня так напиваться! Организм мой явно таких пьянок выдерживать не в состоянии! Сдохну вот прямо здесь, в темноте! Место безлюдное здесь и не найдут! Буду валяться, пока крысы не обглодают!» — думал он. Килькин вдруг вспомнил про свою компанию, про Фильку, старинного институтского приятеля, про Нишников, дядю Сережу и Валерия Михайловича, Бесов, Генашу, и того вспомнил. Но воспоминание это было неприятным, потому что краснознаменный пролетарий возник в воображении уже мертвый, с развороченной пулей головой, залитой кровью. Но даже это воспоминание про кровь не помешало Никите подумать. А хорошо бы сейчас здесь был дядя Сережа. И ведь это он первый понял про все эти мрачные улицы, заблудившихся душ. С ним можно было про них поговорить. Он-то все понимает. Килькина стало знобить сильнее. Было тоскливо. Один в каких-то темных проходах, возле зданий, в которых черт знает, какие помойные организации находятся. Разве будет в нормальном офисе такая лампочка без абажура свисать на шнуре с потолка? Никита вдруг понял, насколько ему важно всегда находиться со своей компанией, пусть даже это и не какие-то добрые старые друзья, хотя Филька именно такой друг, а случайные, совершенно собранные со всего района собутыльники. Он, Никита, совершенно, получается, был не способен переносить одиночество. В полном одиночестве он мог только напиться и уснуть, вот как сегодня утром, перед появлением механического приятеля. Но спать ему теперь негде. В квартире его кто-то подкарауливает, а стоять здесь, в темноте, у стены, дома одному, хуже не придумаешь. Ему захотелось выпить. Еле стою, а все продолжаю хотеть выпить. Так меня точно кондрашка хватит. Но не пить при таких делах еще хуже. Следом Килькин с горечью подумал, что так он, пожалуй, очень быстро превратится в алкоголика. На улицах заблудившихся душ иначе и быть не может, с тоской подумал молодой человек. Он вспомнил, каким безнадежным, спившимся пьяницей предстал перед ним в этот вечер Сергей Сергеевич. И все же в компании дяди Сережи сейчас можно было выпить, и, скорее всего, Килькину было бы в этот момент как-то спокойнее. Он тосковал в эту минуту о дяде Сереже и словно бы позабыл про то, что немолодой Нишник там, в последний момент в ресторане «Причал в тумане», показался ему подозрительным типом, не тем, за кого пытается себя выдать. А может, Этот дядя Сережа вовсе не такой подозрительный тип, каким я пытаюсь его представить. Может, мне просто показалось, — думал Килькин. Я бросил его там, в холле ресторана, в тот момент, когда на него напал кто-то. Я не попытался ему помочь, потому что считал, что этот дядя Сережа — злодей. И вот теперь мне не хватает его общества. А Филька? Как же он так, этот труп, вымазанный в крови руки? Килькин зябко поежился. Он вдруг понял, что уже 10 или 20 секунд что-то мешает ему сосредоточиться на воспоминаниях и мыслях про собутыльников. Никита повернул голову в сторону прохода между стенами домов, из которого сам появился некоторое время назад, и почувствовал, как весь подбирается, напрягается, отодвигается от стены. «О, вот ты где! Слава Богу!» — проговорил дядя Сережа. «А то я выскочил из этого чертова причала в тумане, как сумасшедший, пока на нас еще кто-нибудь не накинулся. И бежать!» Какая-то фальшь почудилась Никите в словах Нишника. «Бежать? Но только что ты никуда не бежал, а стоял, как будто притаившись». И в самом деле, в тот момент, когда Килькин заметил дядю Сережу, тот стоял в углу, образованном стеной дома и какой-то сложенной из кирпича подпоркой выступом, вздымавшийся от подножия стены аж до третьего этажа, внимательно смотрел на него. Килькин не знал, появился дядя Сережа в этом темном углу совершенно недавно или стоял в нем незаметный во мраке еще тогда, когда Килькин вошел в этот проулок. Килькин всматривался в Нишника. В проходе между домами темно. Тени, ложившиеся на лицо дяди Сережи, скрывали детали. Но все же молодой человек разглядел. Нос и верхняя губа Сергея Сергеевича были перепачканы в чем-то буром, в крови. В чем же еще? Килькину показалось, он видит, хотя в темноте все подробности расплывались, виделись нечетко, как то ли порез, то ли глубокая царапина, пробороздившая нос, кожу над губой и губу Нишника, набухает кровью. «Ты цел?» — спросил, всматриваясь в свою очередь в молодого человека, Сергей Сергеевич. «На тебя он не напал?» «Кто?» «Не знаю», — проговорил Никита. «Там была темнота». «То-то и оно!» Сергей Сергеевич достал из кармана носовой платок, прижал к лицу. «Съездил меня чем-то острым по физиономии». «Такое ощущение когтями, а я его даже не разглядел». «Черт его знает», — сказал он, отнимая от лица платок и пытаясь рассмотреть его во мраке закоулка. «Скорее всего, конечно, не когти, а нож». Килькин тут же вспомнил человека, который таился в туалете бывшего кафе «Апшерон» на перекладинах подвесного потолка. Тот тоже пытался ткнуть Никиту кинжалом в лицо. К счастью, Килькин увернулся. «От боли я словно обезумел», — продолжал говорить, захлебываясь словами, Сергей Сергеевич. «Двинул его ногой и кулаком, рванул к выходу, выскочил из ресторана, тут подумал, ты-то куда делся? Успел выскочить из холла? Если да, то куда исчез потом?» «Что же ты меня там не подождал?» — сделанной обидой спросил Никита. Молодой человек сообразил. Нишник не понял. Он, Килькин, сам бросился бутыльника в темном холле причала в тумане, кинулся, что было мочи, бежать. «Может, они меня прикончили, эти убийцы, в темноте», — сказал Никита. «Не мог я остаться у входа в ресторан», — ответил Сергей Сергеевич. «Из дверей мог выскочить убийца или убийцы. Подумал, ты постараешься скрыться во дворах, Так и получилось. Нишник опять прижал платок к ранам. Ничего, задел он меня не сильно, кровь останавливается быстро. Заживет все, как на собаке. Килькин поежился, его продолжал колотить озноб, посмотрел по сторонам. Один ли этот дядя Сережа здесь? Килькину казалось, за внезапным появлением случайного собутыльника в темном проулке кроется подвох. Быть может, где-то во мраке закоулков старого городского района таятся сообщники дяди Сережи. «Сообщники в чем?» — спросил он себя. «Просто схожу с ума. Кругом грезятся враги. Нишник, обычный алкоголик, спившийся старый мужик. Все бред, не надо себя накручивать». Тут же другая мысль тревожным зумером зазвучала в его голове. Сначала думал, что бред — сон про тетку. Но бабище в капюшоне на голове возникло наяву. Целый день упорно преследует меня, словно тень. А убийцы и трупы, которые ложатся за мной в заведениях, которые посещаю, тоже бред, плоды больного воображения. От мысли его опять продрал нервный озноб. Внимательно всмотрелся в проход между домами ни одного человека. За спиной нишника, там, откуда он появился, тоже вроде никого. Но в проулке темно, и какой-нибудь человек вполне может таиться во мраке у стены здания. Пока Килькин озирался по сторонам, дядя Сережа внимательно смотрел на него. «Ладно, пойдем», — сказал нишник. «Не торчать же вечно в темном закоулке». Дядя Сережа вслед за Килькиным посмотрел по сторонам. В проходе между домами темно и тихо. «У тебя водки или коньяка, нет?» Килькин повертел головой. «Плохо. Водки бы рану мою промыть, а лучше выпить, отпраздновать наше чудесное спасение и подлечить нервы». Килькин механически кивнул головой. «Трясет?» — добавил нишник. Килькин опять кивнул головой. «Пойдем отсюда!» — решительно сказал дядя Сережа, схватил Килькина за рукав, потащил за собой. Килькин подчинился. Пошли в сторону улицы. Дядя Сережа вдруг ускорил шаг. «Те, кто напал на нас в причале в тумане, никуда не делись. Ничего не заставляет их торчать в ресторане вечно. Они не призраки, которые не могут выйти за замелованный круг, очередной, очерченный вокруг причала в тумане». Нишник вдруг осклабился. Оскал показался Килькину зловещим. Чему он радуется? Нет ничего хорошего. Или, быть может, что-то скрывает, и ему хорошо, с тревогой подумал молодой человек. Никита осознавал, пугающее впечатление может быть лишь результатом того, что он себя накручивает. В такой темноте, да еще и на ходу, разглядеть выражение лица Сергея Сергеевича толком невозможно. Может быть, и не мелькало в нем, а просто привиделось торопливо шагавшему, содрогавшемуся от озноба Килькину зловещая ухмылка. «Выйдут эти сволочи из ресторана, примутся нас искать по окрестностям», — продолжал дядя Сережа. Вдруг он остановился. Килькин машинально сделал несколько шагов и тоже замер. До выхода из проулка на улицу оставалось несколько метров. Виднелся тротуар. Дядя Сережа развернулся, щуря глаза, вгляделся в дальний конец проулка, туда, где между домами проход в соседний двор. Килькин тоже повернулся. Проулок совершенно пуст. «Начнут искать нас. Первым делом придут в эти дворы», — сказал дядя Сережа. «Расположены к причалу в тумане ближе всего». «Пойдем!» Килькин потянул Нишника за рукав. Надоело слоняться под темным дворам, знобило, одолевала слабость. Хотелось есть, хотелось сесть хоть на скамейку, хоть на автобусной остановке. «На улицу выходить нельзя!» Нишник выдернул рукав из килькинской руки, сам схватил молодого человека за локоть, потянул обратно в проулок. «Это та самая улица, где причал в тумане. Выйдем на нее, черт знает, кого встретим!» Килькину не хотелось обратно в темноту дворов, но при словах дяди Сережи о встрече представилась тетка в капюшоне, бледная заразная девушка. Он последовал за Нишником. Уверенным шагом тот шел по проулку в места, откуда они с Килькиным только что ушли. Поведение дяди Сережи все сильнее казалось молодому человеку подозрительным. Хотя как он, Никита, мог в тот момент оценивать чье-то поведение? Он понимал, подавлен, и как напуганная ворона из пословицы ничего не соображает, шарахается от каждого запойного алкоголика, который в больном воображении представляется чуть ли не главной фигурой какой-то тайной, мрачной игры, направленной на уничтожение его, Никиты. Дойдя до прохода между домами, Сергей Сергеевич потянул Килькина не влево в соседний двор, а куда-то вправо, в глухой тупичок, образованный стенами домов. Там стояла ржавая металлическая конструкция, похожая на раму большого то ли ящика, то ли шкафа. К раме со стороны стены было прислонено несколько железных листов. Присмотревшись, Килькин увидел, что за рамой и листами между кирпичными стенами старых зданий есть узкая щель шириной меньше полуметра. В нее-то, обогнув раму, и начал протискиваться Сергей Сергеевич. Выждав с минуты и внимательно посмотрев по сторонам, в проулке по-прежнему не было ни души, Никита приблизился к щели. В царившей в ней почти полной темноте Нишника видно уже не было, но слышалось его напряженное кряхтение. Килькин полез в щель. Под ногами битые кирпичи, короткие обрезки металлических труб, бутылки. Упираясь ладонями в стену перед носом, он осторожно переставлял ноги, стараясь не наступать на бутылки, чтобы не раздавить какой-нибудь из них тяжестью своего тела. В щели царила кромешная тьма. Килькин проклинал себя за то, что забрался вслед за Сергеем Сергеевичем в эту каменную ловушку. Запрокинув голову, видел небо, пару тускло светившихся звезд. Справа сопел Нишник. Слышался металлический ляск, звон бутылок, который тот отодвигал в сторону, чтобы в очередной раз поставить ногу. Килькин повернул голову, всмотрелся во мрак. Его и без того знобило, но тут Никита задрожал весь от пяток до макушки, так, словно его обмотали электрическим проводом и подключили к электросети. В темноте Килькин различил мрачный, чудовищный силуэт. Капюшон, бесформенная, грузная фигура. Невероятно! Что она здесь делает? Как она, эта немолодая бабища, смогла вообще протиснуться в эту узкую щель, заваленную бутылками? Сколько она уже здесь стоит? Но одновременно становилось понятно, зачем этот проклятый Нишник, с которым, конечно же, как и подозревал Килькин, было не все чисто, а вернее, все было нечисто, заманил его в это узкое пространство между старыми кирпичными стенами. Никита понял, еще мгновение, его сердце не выдержит, он скончается от ужаса.